Бизнес MLM. Бизнес MLM. Если вы в своей жизни так или иначе сталкивались с этим бизнесом, если вы хоть что-то о нем знаете, забудьте об этом на то время, пока будете слушать эту аудиокнигу. Это поможет вам вынести максимальную пользу из прослушанного. В наше время есть только один путь добиться финансовой и социальной независимости – это начать собственное дело. Работать по найму на кого бы то ни было, на государство, либо на других предпринимателей – дело неблагодарное и лишенное перспектив. Даже при хорошей зарплате, каковая встречается редко, есть риск в любой момент оказаться уволенным, а о личностной свободе нечего и говорить. Работник принадлежит не себе, а начальству, как и его время. Для того же, чтобы начать свой бизнес, требуется стартовый капитал, и чаще всего такой, какого у большинства населения нашей страны нет. Вот и выходит, что богатые богатеют, ведь деньги притягивают деньги, а все остальные продолжают прогуливаться по своему замкнутому кругу. Изредка кто-нибудь из остальных все-таки исхитряется выбраться из протоптанной колеи, набрав кредитов, либо с трудом скопив нужную сумму и начав свой бизнес, пройдя по минному полю неожиданностей нового дела и не потеряв свои или чужие кровные. Большинство же всю жизнь тянут лямку, видя все самое лучшее только по телевизору. Понимая таковую сущность еще недоразвитого демократического общества, несколько американцев, чья страна находилась в подобном положении почти полвека назад, придумали новую схему продвижения товаров и услуг. Не желая навечно прописаться в своем замкнутом кругу, они изобрели способ, как обычный человек, не имеющий стартового капитала, может добиться благополучия и финансовой независимости. Это и есть бизнес MLM – Multi-Level Marketing. В переводе с английского – многоуровневый маркетинг. Я не стану подробно описывать историю возникновения и развития бизнеса MLM, так как это уже неоднократно сделано другими авторами, чьи книги вы можете приобрести у людей, занимающихся этим бизнесом, либо в обычных магазинах. Таким образом, перейдем прямо к сути. Суть этого бизнеса в следующем. Некая фирма-производитель, выпускающая качественный и востребованный потребителем товар, отказывается от стандартного метода продвижения своего продукта. Как вы знаете, традиционный способ продвижения продукта от производителя к потребителю предусматривает наличие посредников, каждый из которых имеет свои затраты на перевозки, рекламу, складирование, выплаты зарплат и многое другое. Все эти расходы входят в конечную стоимость товара и составляют 60, а иногда более процентов той суммы, которую платит конечная инстанция – покупатель. Данная же фирма-производитель доставляет клиенту свой продукт через одного единственного посредника – независимого консультанта, обходя стороной всех остальных вместе с их расходами, затратами и собственной прибылью. Вот этому самому независимому консультанту фирма и отдает сэкономленные проценты. Причем не просто отдает, а предлагает специальный бизнес-план, согласно которому консультант может продвигаться по карьерной лестнице, повышая свой статус и увеличивая доход до размеров, которые соответствуют его собственным потребностям и амбициям.